город на срыве. Нет негатива, мы просто забили. Всегда налегке, всегда на отрыве. Далеко не на нуле, мы на диком позитиве. На простой волне, на обычном стиле. Будни прощайте, привет, выходные. Джиги на охоте, девочки одели меня. Подойди, малышка, назови свое имя. Она кружится в танце, кружится грязно. Кружит так часто, кружит мой разум. Ее тело фантастика, мэн. Она пуще оргазм. Люди кружатся в танце, кружится грязно. Буйная масса, импульсы баса. Сорваны связки, а мигов я пасу. Я вам открытый космос. Мозг опять носит. Музыка наш звездолёт. Это больше, чем воздух. Быстрее, чем корпус. Душе с неба трогай рукой. Пять звезд, отель, пять корешей. Мы не пять королей, но сегодня мы газуем, мы как Кики Харлей. Мэн газ в пол, танц в пол, настрой понаглей. Где-то там вдалеке одинокая модель, но сегодня она главная мишень. Она кружится в танце, кружится грязно. Кружит так часто, кружит мой разум. Ее тело фантастика, мэн. Она пущий оргазм. Люди кружатся в танце, кружится грязно. Буйная масса, импульсы баса. Сорваны связки, амиго кемаса. Я вам в открытый космос. Мозг опять уносит. Музыка наш звездолёт. Это больше, чем воздух. Быстрее, чем корпус. Душе с неба трогай рукой. Short the lots of beef.